Вновь произошел крайне неприятный разговор. «Послушай», — сказал Губин Устименко, — «я, конечно, не сочинитель, но тебе не кажется, что по поводу больницы глупо писать «гостеприимно распахнут свои двери»? Что за гости в больнице? И никакой Люси у нас не было, не говоря уже о кранах». В общем, шаг за шагом, вернее, строчку за строчкой, Устименко зарубил весь очерк Б. Губина. Тем не менее, хоть и без Люси, очерк появился. Унчанский рабочий его напечатал. Главной героиней теперь была Катя Закадычная, про которую Губин написал, что у нее озорные, с улыбчатой хитринкой глаза, что она полна дерзких мечтаний и даже звенит, как туго натянутая струна. Были и слова «тепло» и «участливо», «грустинка», «человеческий уют белых стен», «ежесекундные битвы за человеческие жизни». И, разумеется, командовал всем Владимир Афанасьевич Устименко с глубоко запавшими, усталыми и думающими глазами, человечный человек, скромный и незаметный, но незаменимый. «Ну как?» — спросил Губин. «Вредно пишешь», — сказал Устименко. «У нас два термометра, а ты расписал черти что». «Юродивый во Христе!» — усмехнулся Губин. «Я себя поднимаю. Теперь с этой мототой», — он хлопнул по очерку ладонью, — «можешь требовать что угодно, хоть у самого Золотухина. Все двери перед тобой откроются». Самым же удивительным было то, что сентиментальная стряпня Губина нравилась всем, особенно Вере, ухитрившейся даже всплакнуть над очерком, в котором прославлялись добрые и мудрые руки Богословского. Сам же Николай Евгеньевич в этом очерке дважды в день, а то и трижды и четырежды, якобы умирал и возрождался вместе со всеми теми, кого он оперировал, и, следовательно, возвращал в шумную и сверкающую жизнь. «Эк ведь писака куда хватил!» — возмутился Устименко. «Что бы с Николаем Евгеньевичем было, если бы он действительно при своем здоровье еще по-губински и умирал и возрождался от каждой грыжи или аппендэктомии? Всякий хирург умирает и возрождается», — сказала Вера Николаевна. «Процесс этот подсознателен, согласна, но если ты оперируешь, и ты тоже умирала и возрождалась?» Резко повернувшись к жене, спросила Устименко: «А? И Любовь Николаевна?» Она не ответила. Трудно было ему отвечать, когда он смотрел вот так, прямо и требовательно. Люба печально улыбнулась. «Удивительнее всего, что именно врачи твоего склада любят эдакое вранье», — сказал он задумчиво. «Как это объяснить?» Вера Николаевна спросила: «Чего ж ты от него хочешь?» «Написал бы про термометры», — буркнул Устименко. «Интересно, как бы он умирал и возрождался без термометров? Журналистика должна помогать, а не заходиться от восторгов, да еще истерических. Ты всегда все видишь в черном цвете, Володечка», — ласково сказала она и уткнулась в роман, но тотчас же, рассердившись, добавила: «Элементарно, эти статьи, очерки, то, что Борис Эммануилович называет эссе, про тебя, про твой будничный постоянный героизм, ты герой, прославляются твои усилия, твои дела, твоя энергия, а ты капризничаешь». Губин бывал и дома у них, зазывала Вера Николаевна. Не без удивления слушал Устименко, как Губин пел песни, аккомпанируя себе на гитаре, не без удивления глядел, как бойко целует он ручки хорошеньким и увиливает от того, чтобы поцеловать руку старухи, не без ровкой почтительности приглядывался к тому, как Борька Губин стаканами пьет водку. Умел он и рассказать нечто к случаю, посмешить, умел и трогательно поднести так, что слушатели задумывались и говорили: «Да, удивительно! Человек по природе своей добр». «Правильно сказал Горький, человек рожден для счастья, как птица для полета». Но Губин и тут находился, да так, чтобы никого не обидеть, но и себя показать.